Больше всего на свете мне сейчас не хотелось бы встретиться именно с Валькой, но он глядит на меня так дружелюбно и так широко улыбается мне, словно узнал обо мне что-то очень хорошее, и ему не терпится обрадовать и поздравить меня. «Здравствуй», — говорит он, торжествуя, — «какой ты худой и зеленый! Ну уж и ругал тебя сегодня директор! Он назвал тебя паршивой овцой, пришел к нам на урок и сказал, слава богу, его уже не будет в гимназии. Так и сказал, слава богу, паршивая овца все стадо портит. Моя мама говорит то же самое, твое место не в гимназии, а в прачечной. Ведь твоей маменьке, ах ты, мурло, кричу я, охваченный единственным желанием исцарапать, избить, искусать эти наглые смеющиеся щеки. В его самодовольной ухмылке воплощается для меня все жестокое, злое, что терзает меня вот уже несколько дней. Это придает мне удесятеренные силы, и неожиданно для себя самого я набрасываюсь на ошеломленного Тюнтина, выхватываю его тяжеловесную трость, ломаю ее пополам и швыряю ему прямо в лицо. Ни раньше, ни потом я не мог бы совершить это чудо. Трость была крепкая, словно стальная, и в обыкновенное время я не мог бы не только сломать ее, но даже согнуть. Я жду, что Валька завопит от обиды и боли, набросится на меня с кулаками, а кулаки у него посильнее моих. Но на его лице вдруг появляется жалкое выражение испуга, и он с каким-то дряненьким визгом и хрюканьем трусливо убегает в подворотню. Глава 18. Я становлюсь художником. Проходит еще несколько дней. Как-то является к нам Цинделиндер и, отведя меня в угол, спрашивает заговорщическим шепотом. «Хочешь заработать большой капитал?» И лукаво подмигивает и делает такое движение пальцами правой руки, словно перебирает бумажные деньги. Я испуганно гляжу на него. Уж не втягивает ли он меня в какое-нибудь темное дело? Зачем эти подмигивания, эти странные жесты, этот таинственный шепот? Но нет, ничего зазорного он не собирается мне предложить. Предлагает он в сущности хорошую вещь. Живописцу вывесок, маляру Анаховичу, временно нужен подручный. Так вот, не хочу ли я взяться за эту работу по 2 гривенному в день на хозяйских харчах? Трудно даже представить себе, с каким упоением бегу я в тот же вечер к Анаховичу. Его фамилию я знаю отлично, так как он не только маляр, но и создатель многочисленных вывесок для табачных магазинов, парикмахерских, трактиров, прачечных заведений и прочего. Каждая его вывеска величиною с хорошую дверь, и на каждой в правом углу внизу он всегда выводит крупными печатными буквами «Художник Л. Анахович». Для табачных магазинов он рисует дородного турка в роскошной малиновой феске. Турок сидит по-турецки на турецком диване и с наслаждением курит турецкий табак из длиннейшего турецкого кальяна, откуда элегантной спиралью вьется тоненький турецкий дымок. А какими оказываются на вывесках у него парикмахеры? Молодые! Прелестными усиками они всегда держат за ушами гребенку и в изящной позе склоняются над своими клиентами, любовно лелея их волосы большими серебристыми ножницами. Вообще вывески Анаховича и других таких же мастеров-живописцев — единственная картинная галерея, доступная жителям нашего города. А еще недавно, когда другой живописец, конкурент Анаховича Бендель, изготовил для северной гостиницы вывеску, на которой 4 джентльмена с тончайшими талиями играют на изумрудном бильярде, жители сбегались отовсюду поглядеть на это новое произведение искусства, и никого не смущало, что все джентльмены были как 2 капли воды, похожи один на другого, и что руки, державшие ки, были у них выворочены в локтях, как на дыбе. Поэтому нет ничего удивительного, что, выслушав предложение Цинделиндера, я пришел в бурный восторг.